Здесь был Джо Монтана, более узкий в плечах, чем на фотографиях, а также Грегори Хайнис, уже слегка поседевший, и несколько личностей из отдела местных теленовостей, а еще финансист Феликс Ругатин, похожий на жирного бобра, из всех присутствовавших, выбравший себе в собеседники одного из новых чародеев киберпространства. И кроме того, Фрэнк и Кэти Ли Гриффорд, и человек, которого только что обвинили в мошенничестве с ценными бумагами на 400 миллионов долларов, хирург, делающий пластические операции и с безупречным мастерством заново накачавший бюст Долли Партон, и стоявший неподалеку знаменитый фигурист, имени которого я не запомнил, рядом с молодым чернокожим манекенщиком, чья физиономия отсвечивала на всех автобусных остановках. Очаровательные женщины, казавшиеся удивительно знакомыми, скорее всего, были актрисами с телевидения. И вдобавок только что появившийся из лифта габаритный контингент из Time Warner, новейшей популяции гангстеров, выглядевших сурово и амбициозно в своих неизменных шейных платках. Был там и Джордж Плимптон, оставшийся неузнанным тремя длинноногими подружками, по всей вероятности танцовщицами из бродвейского шоу, с которых, как я заметил, не спускал глаз большой знаток этого дела сенатор Мойниган. А гости все прибывали и прибывали. Жирный коротышка из «Таймс», поводивший из терпения своей болтовней, подобно говорливому попугаю. Знаменитый итальянский фотожурналист, которому принадлежали все те ужасные фотографии из Сараева. На лбу у него был шрам, казавшийся дамам жутко привлекательным. Они обсуждали одного из великих нефтяных шейхов, который якобы постоянно держал возле себя тщательно отобранного юношу-донора, чтобы тот, если шейху вдруг понадобится, отдал ему любой свой орган — сердце, легкое или почку. В стороне, в костюме, но без галстука, не замечая длинного столбика пепла на своей сигарете, стоял некогда известный и подававший надежды романист, чудодей одной книги, сделавший себе имя 10 лет назад, мастерски сумев отразить дух времени, а ныне по большей части игравший в Хэмптоне в софтбол с другими потухшими литературными светилами. Он, как мне показалось, красил волосы, но женщины его игнорировали. В толпе я разглядел Эрла Джоунза, который смотрелся лучше всех в своем превосходном синем костюме. Он слушал Марио Куома, оказавшегося ниже ростом, чем я думал, и слушавшего только себя самого. Всего гостей было 4 сотни, не считая публицистов, мечущих громы и молнии, посылая фотографов составлять группы для снимков, улыбаясь, еще улыбаясь и хихикая, пока в уголках глаз не выступали слезы. Они создавали суету и распространялись сплетни, объедаясь, расплываясь в улыбке, кивая головами и заявляя: «Да-да-да, да-да, все об этом говорят», не умея толком объяснить, о чем, собственно, об этом. А там, развалившись, в середине огромного дивана восседал сам великий человек Хоббс, распухшими пальцами отправлявший куски селедки прямо в свой вечно слюнявый и ненасытный рот. И как только дохлая рыба приближалась к его губам, первым делом поднимались лохматые брови, словно часть какого-то сложного механизма, который в нужный момент открывает свою зияющую пасть, обнажая чистокол желтых зубов, казавшихся слишком длинными, как у лошади, но при этом больше похожих на пеньки, стершиеся от постоянного жевания. А затем появлялся следующий монстр — толстый серый язык, непомерно большой, раздувшийся от спиртного, тяжело распластавшийся на нижней губе. Он слыл человеком беспринципным, но практически, хотя это означало лишь то, что он покупал все по дешевке, а продавал задорого. Любая городская газета зависит от рекламы розничной торговли, и в связи с этим поговаривали, что Хоббс не собирался покупать газету, а приехал в Нью-Йорк по другому делу и увидел, что крупнейшая в городе бульварная газета испытывает серьезные затруднения. Отнюдь не случайно он обратил внимание на пустые гостиницы и падающие цены на небоскребы. Владея недвижимостью во многих городах — Лондоне, Мельбурне и Франкфурте, и будучи свидетелем периодических быстрых взлетов и банкротств во многих крупных городах мира, он разработал метод, позволяющий ему безошибочно определять удачный для покупки момент, как только пронзительно завизжат богачи. Тогдашний владелец газеты, человек, занимавшийся недвижимостью, был сражен на повал, когда поток японских долларов отхлынул от Нью-Йорка. Он попытался выкрутиться и начал придерживать деньги, но дело приняло настолько скверный оборот, что секретарше уже приходилось каждый вечер обходить отделы, собирая использованные карандаши со столов репортеров, чтобы снова использовать их на следующий день. Без всякого предупреждения, как некий призрак, вдруг явился Хоббс. Он предложил цену хоть и очень, но просто очень низкую, но наличными и без сворачивания долговых обязательств и передачи акций. Специалист по недвижимости оскорбился и раздраженно заявил, что заботится о благе народа и ни за что не продаст крупное нью-йоркское издательство такому негодяю. Ведь каждому известно, какую омерзительную чепуху печатает Хоббс в своих лондонских газетах. В противоположность Хоббсу риэлтор уподобился монументу в центре парка и некоторое время упивался своей новой ипостасью. Он появлялся на телевидении и на симпозиумах в колледже журналистики Колумбийского университета, где расписывал величие и красоту своих нравственных принципов. Через 3 недели он принял предложение Хоббса и исчез. Став владельцем, Хоббс начал с того, что грубо повздорил с профсоюзами и преградил закрыть газету. Это казалось невозможным, поскольку газету он только что купил. Но, с другой стороны, как отмечали обозреватели, само издание «Сист-Сайди» на рынке элитной недвижимости могло стоить столько же, сколько и вся газета. Это вконец перепугало профсоюзы. Мэр принялся уговаривать Хоббса, но тот оставался безучастным. Он все время находился в Лондоне, пока его представители вели переговоры, и в конце концов профсоюзы сдались. Хоббс сократил расходы, приобрел водителям новый парк грузовиков и вскоре здорово поправил положение с финансами. Теперь газета служила базой для откорма холдинговой компании Хоббса, обеспечивая ему наличность, которую он вкладывал в другую собственность. Но, может быть, все было совсем не так, и он придерживал газету на случай, если потребуется попугать политиков. Однако, так или иначе, его гениальность еще раз блестяще подтвердилась на практике. Я наблюдал за ним с любопытством, достойным посетителя зоопарка, когда он слюняво бормотал что-то изящной девчушке из тех, что не носит трусиков под платьем, когда она, соблазнительно покачивая бедрами, фланировала перед его носом, разглядывал необъятный, мягкий, как подушка, зоб, выступавший из-под огромного подбородка, ну, точь-в-точь коровье вымя, и сотрясавшийся при каждой остроте со смаком, отпущенный его хозяином. Ну и, конечно же, мохнатые брови над яркими зелеными глазками, которые снова взлетали и опускались, будто бы нанизанные на одну струну, когда куски прожеванной селедки на мгновение выступали жирной пеной в уголках его рта, прежде чем их сметал все тот же распухший язык. Затем его рот непроизвольно открывался навстречу очередному лоснящемуся куску селедки, которого ожидала участь предыдущих кусков. Отделившись от толпы, ко мне подошла улыбающаяся женщина лет 50 с хвостиком. «Портер-Рен, не так ли?» — сказала она с фальшивым английским акцентом, под мечтательные звуки рояля, льющиеся с балкона у нас над головой. «Да». Она пожала мне руку. «Вам непременно надо переговорить с... Он просто жаждет познакомиться...» Она подвела меня к стойке обслуги, окружавшей диван с австралийцем. Он был настолько грузен, что не мог даже стоять на ногах. Не поддается воображению его сшитая на заказ нижняя рубашка с обхватом шеи не менее 28 дюймов. Под этой рубашкой терлись друг от друга необъятные пласты рыхлой плоти. Широкие лодыжки напоминали мне жестянки из-под кофе. Женщина передала меня молодому человеку с кислым выражением лица, словно он только что пожевал лимон, который рассеянно проговорил «Да, да, конечно», и мелкими перебежками, проведя меня сквозь толпу, окружавшую Хоббса, вытолкнул вперед. Так что я оказался прямо перед ним и, глядя вниз, мог созерцать роскошно одетое чудовище с огромными пальцами. «Сэр! Это мистер Портер Рен, сэр, который пишет обзоры». Хоббс словно делая мне одолжение, скользнул взглядом вверх в мою сторону, открыл огромный влажный рот, издав нечто вроде «хм», рассеянно кивнул дважды, будто измученный собственным безразличием, а затем перевел глаза на что-то более занимательное. Передо мной был человек достаточно богатый и властный, у которого нет надобности продолжать беседу со мной. А я-то надсаживаю себе мозги, работы на него. Но это не важно, ибо моя работа — это всего лишь ниточка, приставшая к его карману. Но если я вдруг не захочу этого делать, найдется тысячи других мужчин и женщин, стоявших в очередь и дышащих мне в затылок. Внезапно я почувствовал, как кто-то вежливо взял меня за локоть, и лимонно-кислый субъект отвел меня от дивана. Вот и все. Моя аудиенция окончилась.